Глава 19. «Матерь Божья! Если выберемся, то схожу в местную церковь. За здравие Ноэль свечу поставлю, ибо я вообще не была способна сделать хоть шаг от шока внезапного появления его властного величества. Только хлопала глазенками, готовыми выпасть из орбит, взирая из-за стеллажей на чудо чудесное и жуткое». Ноэль успела схватить с полки несколько сорочек и сунуть мне в руки. Торопливо натянула на шею амулет, спрятав его под платьем. Как раз перед тем, как с самой очаровательной улыбкой выйти из-за вешалок и совершенно ровным голосом произнести: «Мессир», – отвесила глубокий реверанс, – «нам приказано разложить по местам ваши вещи». Говорила, не поднимая глаз. «А вот я, наоборот, своего взгляда от короля оторвать не могла. Еще бы! У меня чуть сорочки из рук не вывалились. А что вы думали? Я попросту обалдела». Король был хорош. Черные волосы каскадом не спадали на широкие плечи. Мраморно-белое лицо с мужественными скулами и твердо очерченным подбородком. Глаза черные, как уголь. Упрямый взгляд и тонкие губы. Обнаженный стан, позволяющий увидеть все изгибы потрясающего тела. Жилистые руки, держащие белоснежную рубаху, явно только что снятую. Он был очень хорош. Ровно до того места, где у его величества образовывалась талия, торс. Короче, кубики у него там были еще те, но вот ниже. Брошенная в ярости уходящий Марго гад теперь имела совершенно другой смысл. Вот прямо-таки прямой текст, без всяких попыток обидеть или оскорбить. Итак, нижняя часть короля была изумительной. Блестящая, покрытая черными чешуйками, с ядовитым изумрудным узором. Очень красиво. И все бы ничего, если бы это тело не было змеиным. У меня перед глазами так и встала картинка. Приходят два братца к лесной колдунье, а она предателю королю бросает: «Гад ты ползучий!» Щелчок пальцами, и проклятие готово. Правильно, нечего честных девушек обманывать. Король был самым настоящим гадом, ползучим. Его хвост лежал на полу, опасный, свернутый в два кольца, с расщепленными чешуйками на кончике. Это именно он издавал тот самый пугающий меня треск. «Вы перебираете мой гардероб ночью?» Тонкие губы расплылись в язвительной ухмылке. «Без света?» «Почему без света?» Искренне удивилась Ноэль и вытащила из-за спины фонарь. «Какая разница, в какое время? Главное, чтобы работа была сделана». «Так он же не горит!» Ноэль хмыкнула. «Так вы тут вырываетесь, сквозняк устраиваете. Потух, родимый!» Рот короля дрогнул, стирая усмешку. Наг внимательно воззрился на Ноэль. Щелкнул пальцами. Под потолком гардеробной вспыхнули фонарики, заполненные магическими светляками. «Странно, что вы не в курсе, как здесь свет загорается», – протянул с подозрением. «Он, может быть, и еще чего-нибудь добавил бы, но тут…» Его гадское величество повернулся. Взгляд темных глаз устремился на стеллажи, за которыми я находилась. «А кто у нас там еще?» «Помощница», – невозмутимо проговорила Ноэль. «Как я одна со всем гардеробом справлюсь? Мне одной здесь работы до утра». «Выходи», – приказал мне его гадское величество. Я вышла с сорочками, прижатыми к груди. Мне все же удалось сдержать первый порыв броситься бежать со всех ног от полузмея. Но сердце отчаянно быстро стучало. «Эх, Ноэль, Ноэль, все-таки стоило меня предупредить, что король наг. У меня бы хоть такого полуобморочного страха перед ним не было. А тут стою, ладони взмокли, ноги едва держат». «Что-то я ни одной из вас в замке не видел», – хмуро произнес король, выразительно меня разглядывая. У меня от страха язык вперед мыслей понесся. «Да разве же это ваше королевское дело следить за штатом горничных? У вас дел-то дел. Вы все в трудах да заботах. Времени поспать и то нет», – проговорила я. А у самой в висках бешеным барабаном стучал пульс. «Конечно, оно и понятно, как без вашей крепкой руки. В королевстве-то что делается?» И очень сокрушенно головой покачала. Наг так и замер с немного ошалевшим видом. «А что в королевстве делается?» «А вы не знаете?» Я уставила на короля широко распахнутые глазенки. «Буквально сегодня днем напали наши доблестные воины на след обороток. В самые высокие горы тянулся он, по узким тропам, где стоит оступиться и поминай, как звали. Но наша гвардия – самая смелая гвардия в мире. И они пошли в глушь». Я закатила глаза, показывая, насколько дремучая глушь была. «Горы? Глушь?» – искренне изумился король. «Еще какая?» – я понизила голос, переходя в трагический шепот. «Горная глушь! Она самая страшная! Ни травиночки вокруг, ни былиночки! Черный камень на тропах заповедных лежит! Черная птица над головой крыльями машет! Так вот, пошли они по тропам, а там...» У его величества брови уверенно ко лбу приподнялись. «Что там?» – прошептал он, поглощенный таинством моего рассказа. «Ведьма!» – с таким ужасом взвыла Наэль, что я сорочки все-таки выронила, а король к косяку шарахнулся. У него острие хвоста взметнулось, и раздался треск по всей гардеробной. Но его величество тут же в себя пришел. «Что вы?» – прошипел он, зло уставившись на горничную. «Так кричите! Испугать же можно!» «А вот наша гвардия не испугалась!» – гордо произнесла я и поправила чепчик. Король подался вперед, полный любопытства. «Они схватили обороток?» Я изобразила самый тяжелый вздох. «Нет, вернулись ни с чем. Их колдунья обманула, вокруг пальца обвела». Келтон задумчиво подпер подбородок рукой. «С колдуньями это так, только доверься. Был в моей практике такой случай». И вдруг смолк, глаза сощурил. «Вы меня зачем заговариваете?» «Я?» Я хлопнула глазенками, посмотрела на Наэль, и мы синхронно так отвернулись к вешалкам. Я начала самым деловым видом разглаживать воротник черного пиджака. «Так вы же сами меня спросили». «Я спросил?» – искренне удивился король, нахмурился. «Ну да, я спросил, но совсем о другом». И к моей горничной начал очень осторожно подползать. «Скажите ко мне, любезная, чем вы тут занимаетесь?» Наэль рывком стянула с вешалки сюртук и хлопнула им в воздухе совсем рядом с наклонившейся к ней мордой гада ползучего. Его величество Келтон-старший отпрянул, чихнул. «Вот», – глубокомысленно сказала Наэль, – «все в пыли. Вы только посмотрите. Нужно в чистку. Сейчас же». «Мне кажется, что это какой-то глупый фарс. Вы мне все врете», – разозлился его змеиное величество. Я повернулась, посмотрела на Нага. «Знал бы он, как отчаянно мы ему врем, пытаясь спасти собственную жизнь. А с чего бы нам врать? Наше дело маленькое. Пришли, вещи грязные собрали, постирали, вернулись, на место развесили, стопочками разложили. Красота и уют. Вам не нравится носить чистые рубашки и кофточки?» На лице Келтона появился глубокий мыслительный процесс. «Я вызову дворецкого, пусть разберется с вами». Мое сердце в очередной раз ухнуло вниз и забилось в тревоге. Наэль не растерялась. «Правильно, совершенно верно, ваше величество. Вы не представляете, как нам страшно ночами по замку ходить. Я дворецкому говорю: милейший, вы нам кого-нибудь выделите. Мы девушки молоденькие, худенькие. Не дай боги, кто пристанет или обидит. Ночь все же». «Но жмотничает старый. Вот вы его сейчас вызовете и скажите». «Стоп!» – король схватился за голову. «Хватит! Берите грязные вещи и уходите». Я уже было возрадовалась. Рано. Король посмотрел на меня и потер висок. «Хотя нет, вы правы. Я сейчас вызову стража. пусть вас сопровождает до комнаты или прачечной, куда вам там нужно. Не дай, великие боги, и правду, что случится. В городе начнут говорить, что это король вас сожрал. Горничных, тем более молодых, надо беречь». Мне очень не понравилось, как он при этом оценивающе смотрел на меня. «У вас 5 минут, чтобы собрать все, что нужно». Улыбнулся мне загадочно и выполз из гардеробной. Раздался звон колокольчика. «Наэль, что делать будем? Как от стражи отделываться?» — зашептала я на ухо горничной. Едва хвост его величества скрылся за дверью. «От короля отбрехались, от стража тем более как-нибудь отвяжемся», — напряженно выдохнула девушка. Мы переглянулись, схватили, что попало под руку, и вышли из гардеробной.